И тут на людной улице чья-то тяжелая рука в перчатке ложится ему на плечо. Мичман Лопарев. Он не успевает ответить. Перед ним жандарм. Вы арестованы. Пить, пить. Он облизывает губы. Жандарм сухо отвечает. Нет для вас воды, нет для вас моря. А есть вечная безводная степь в Сибири за Уралом. И вы умрете от жажды, государственный преступник Лопарев. Следуйте за мною. Если бы я тогда не задержался на сутки в Ревеле, я мог добраться до Варшавы, а там к Юлиану Сабинскому, к Ядвиге, подумал Лопарев, переживая минувшее своей нелегкой судьбе. Нет, я их не выдал, ни Ядвигу, ни Юлиана, ни Мстислава со Станиславом. Венценосец не вымотал из меня признание, нет, ты слышишь, Ядвига? Черные ищущие глаза Ядвиги придвинулись к его лицу. Она все такая же, чуточку насмешливая и капризная полячка, но самоотверженная и бесстрашная, как и ее двоюродный брат Юлиан. Лопарев и Ядвига в полутемной гостиной дома Сабинских пьют старое вино. На улицах Варшавы гроза и дождь. Он пьет вино и говорит стихами Кондратия Рылеева. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии летали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша, сидел Ермак, объятый думой. Ядвига спросила, кто такой Ермак? Он ответил. Ядвига печально промолвила. О, матка Боска, только бы не Сибирь, мне страшно за всех вас, только бы не Сибирь. Ядвига, Ядвига, где ты? Зовет он в выступлении. Безмолвие и полуденный зной, от которого нигде не укрыться. О, Боже, конец мне, конец, стонет колодник, приминая лицом ковыль. Где теперь Ядвига Минцовская? Юлиан Сабинский, где они все, варшавские друзья? Он никого не предал, никого не назвал. Ты сгниешь в 13-й камере, жалкий мичманишка, рычит генерал Сукин. 13-я камера в секретном доме, камера с голосами призраков. Колодник слышит пронзительный крик. Назови сообщников в Варшаве! Назови сообщников в Варшаве! Не было, не было сообщников, стонет он, но чу. В уши бьет материнский голос. Сашенька, Сашенька! Не голос, а мученическая мольба из раненого сердца. Что ты наделал, Сашенька? Как ты мог скрыть от меня и от отца крамольную тайну? Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька. Царь милостив, простит, и я буду молиться. Закружили тебя бесы. И я закружился в проклятой степи, с горечью подумал колодник. Бесы закружили, видно. В пятый раз я вышел на этот курган. Может, и в жизни так кружимся, кружимся, а выбиться на дорогу не можем. Руки матери теплые, желанные, Сашенька, и сразу же, как в пекло головой, лицом к лицу с генерал-адъютантом Чернышовым. Генерал-адъютант вкрадчиво допытывается. Смею спросить, кого же вы прочили в Бонапарты России? Пестеля? Рылеева? Или Муравьева-апостола? Кого же? Я смею заверить... Пожил на белом свете и кое-что повидал, не исключая самозванного императора Франции. И вот конституция вашего тайного общества, кою вы собирались огласить народу, если бы вам удалось, кого же бы вы готовили в Бонапарты? Нет-нет, стонет колодник, выдирая руками ковыль. Мы не готовили Бонапарта для России, нет, не готовили. Закружили тебя бесы, Сашенька, закружили, запутали. Покайся, Сашенька, царь милостив, простит. О, Боже! Он вскочил, гремя цепью, перекрестился. Перед ним все тот же курган, изнывающая в зное ковыльная степь.